Константин Бальмонт, Марина Цветаева. Бальмонт Константин Дмитриевич, 1867-1942, поэт-критик, родился в дворянской семье, учился на юридическом факультете Московского университета, был исключен за участие в студенческих волнениях. Сочувственно встретил революцию 1905 года, а позже и февральскую, и октябрьскую, но быстро разочаровался в них. В 1920 году эмигрировал. Ранние произведения Бальмонта, первый сборник стихов вышел в Ярославле в 1890 году, содержали мотивы гражданской скорби и самоотречения. Но уже вскоре он выступил как один из ярких и последовательных представителей символизма. Поэзия Бальмонта отличалась обилием поэтических красок, искусной внутренней рифмовкой, изощренной гибкостью и тонкой музыкальностью. В эмиграции Бальмонт творил много и плодотворно. «Дар земли», «Париж», 1921, «Сонеты солнца», «Меда и луны», «Берлин», 1923, «Мое», «Ей», «Прага», 1924, «В раздвинутой дали», «Белград», 1930, «Северное сияние», «Париж», 1931 и другие. Поэзия Бальмонта знает высокие взлеты, но не избежала и приземленности, в ней немало литературного шлака. Однако в своих лучших образцах поздний Бальмонт сумел обрести несвойственную ему прежде прозрачность и простоту. Опыты Бальмонта в художественной прозе довольно бесцветны. Как критик высоко ценил Цветаеву, в отличие от многих ее современников, которая, в свою очередь, отмечала высокий поэтический дар Бальмонта. Публикуемая заметка Марины Цветаева появилась в «Современных записках», 1921 год, номер 7, как вступительное слово к подборке стихов поэтессы.